Глава 21. Алексей. Я вошел в кабинет Усмана, стараясь не показывать, как меня бесит вся эта ситуация. Босс сидел за своим массивным столом, перебирая какие-то бумаги. Но я сразу почувствовал, что-то не так. Усман был слишком спокоен, а это всегда означало бурю. «Садись», – кивнул он на стул напротив. Я опустился на жесткое сиденье, откинувшись на спинку. Старался выглядеть расслабленным, хотя внутри все сжималось от нехорошего предчувствия. «Как плечо?» – спросил Усман, не поднимая глаз от бумаг. «Нормально. Почти не беспокоит». «Хорошо. Нам понадобятся все здоровые бойцы». Он, наконец, поднял голову и посмотрел мне в глаза. В его взгляде плескалась едва сдерживаемая ярость. «Череп совсем охренел. Вчера ночью его люди подожгли наш склад на Южной. Весь товар коту под хвост. Трое наших в больнице с ожогами». Я выругался сквозь зубы. Склад на Южной был одним из основных. Там хранилось товара на несколько лимонов баксов. «И это еще не все», – продолжил Усман, сжимая на столе кулаки. «Он переманил костыля с его бригадой. Теперь вся северная часть города под черепом». «Вот сука». «Именно. Поэтому нам нужно действовать, Леша, быстро и жестко». Усман встал и подошел к окну, заложив руки за спину. Я смотрел на его напряженную фигуру и понимал, ничего хорошего ждать не приходится, будет месиво. «У меня есть информация, что через 3 дня череп собирается отдохнуть в загородном клубе «Метелица». Охраны с ним будет немного, он не хочет светиться». Я молчал, ожидая продолжения. «Это наш шанс, Алексей. Возьмешь с собой Рената, Сашу и Камиля, и еще 2-3 парней, кого посчитаешь нужным, чтобы спину вам прикрывали. Эта шваль должна сдохнуть». «Откуда информация про метелицу?» – напряженно спросил я. «Неважно», – махнул рукой Усман, не оборачиваясь. «Можешь быть уверен, источник надежный. Главное, теперь меня не подведи, Леша». «Да уж. Усман», – начал я после недолгой паузы, тщательно подбирая слова. «Я хотел тебе кое-что сказать». Он медленно повернулся ко мне, приподняв бровь. «Слушаю». «Я хочу выйти из бизнеса». Повисла тишина. Усман смотрел на меня, не мигая, а потом вдруг усмехнулся. «Выйти?» – повторил он, будто услышал отличную шутку. «И что, на пенсию собрался?» «Нет, просто обстоятельства изменились. Хочу уехать отсюда и жить спокойной жизнью». «Обстоятельства?» Усман вернулся к столу и сел. «Я так понимаю, красавица-медсестра с ногами от ушей – это и есть твои обстоятельства». Меня будто ледяной водой окатили. Невольно стиснул зубы, но тут же расслабился, стараясь не показывать, насколько Усман попал в цель. «Слон, сука!» «Эта девочка спасла мне жизнь, и я всего лишь хотел отплатить ей благодарностью. Но дело не в ней, я просто устал». Усман откинулся на спинку кресла, сложив руки на животе. «Понимаешь, Алексей, у нас тут не профсоюз какой-нибудь, ты вроде не глупый парень». «Я все понимаю, Усман, но я же всегда служил тебе верой и правдой, а сейчас хочу просто пожить по-человечески». «Тебе бабла мало, что ли?» – прищурился он. Я потер руками лицо, не зная, как ему объяснить. «Да нет, дело не в бабках. Я просто хочу жить спокойно, устроиться на нормальную работу, куда-нибудь, хоть за гроши, но чтобы больше без всего этого дерьма». Усман улыбнулся. «Что ж, Леша, убери черепа и можешь валить на все 4 стороны. Я даже тебе щедро заплачу, чтобы было на что потом спокойно жить с твоей медсестрой. Договорились?» «Слово даешь?» Задал я какой-то наивный, совершенно тупой вопрос. «Обижаешь, Алексей». Я смотрел на него и понимал, вероятность, что он меня по-хорошему куда-то отпустит, нулевая. Даже если я завалю черепа. Только вот выбора у меня все равно особо не было. Начну выебываться, пострадает Алинка. Или сначала ее родня. Блять, ведь как чувствовал я, что нельзя мне с милахой было связываться. Интуиция не просто подсказывала, она вопила об этом во все горло. А я, кретин, все равно не удержался. «Хорошо», – кивнул я, посмотрев Усману в глаза. «Договорились». Вот и молодец. Тогда ступай. Тебе, наверное, не терпится вернуться к своей девушке. Сегодня так уж и быть, побудь с ней, а завтра утром будь здесь и вплотную займись подготовкой. До завтра, бросил я, вставая и направляясь к выходу из кабинета. Но у двери Усман меня окликнул. «Лёша?» «Да», – обернулся я, уже взявшись за дверную ручку. «Алине своей привет от меня передавай. Скажи, что я восхищаюсь её профессионализмом. Не каждая медсестра взялась бы выхаживать раненого бандита». Я сильнее сжал дверную ручку, с трудом сдерживая желание вернуться и врезать Усману по морде. Ублюдок почти в открытую мне угрожал. Он и имя её уже знал. «Ну, слон, падла. Лучше ему теперь вообще не попадаться мне на глаза. Ушатаю, урода». Спускаясь по лестнице, я лихорадочно соображал. 3 дня. У меня есть 3 дня, чтобы придумать, как защитить Алинку от всего этого дерьма и сохранить ей жизнь. Сел в машину и поджег сигарету, нервно затягиваясь. Вот же блядство. И какой черт меня дернул приехать тогда к Алинке в больничку? Но, с другой стороны, даже если бы я не приехал, мои соседи по хате, упыри, один хрен ее бы похитили. Мою девочку. Блять, нет уж, лучше так. Я что-нибудь придумаю. Как-нибудь выкрутимся. Первый раз, что ли? Хотя, если подумать, в такой замес я и правда попал впервые. Раньше терять было нечего, а теперь я понимал, если с Милахой что-то случится из-за меня. Завел мотор и выехал со стоянки. По дороге обратно прокручивал в голове разные варианты, но годного пока никак не находилось. Снова в душу закралась тревога, как там Алина, не обидел ли ее кирпич, не вернулся ли слон. Эти вопросы заставляли давить на газ сильнее.